Глава 17. Посохом от Верховного я все же получила, но позже и уже по-другому, совершенно неожиданному поводу. Отправив дарийцев, направилась к жаждущим моего внимания старейшинам. К моему удивлению, советников больше возмутило не то, что обнималась на ветру с легатом, а то, что я собралась помиловать Веритекса. За первое меня пожурили, посоветовав выкинуть Варана из головы. Мое поведение списали на ветреность молодой королевы, затем пошли в атаку. Сурово хмуря брови, в очередной раз постановили: замуж и срочно. За Вентурия, пока не натворила глупостей, а Веритекса казнить не раздумывая. Однако ни замуж, ни казнить в мои планы не входило, так что старейшин ждало жестокое разочарование. Тем, кто разочаровался вслух и слишком громко, посоветовала собрать вещи и отправиться в компании дяди по направлению к Арианову валу. Чтобы не заскучали, их будет сопровождать отряд легионеров. Зато, как только закроются деревянные ворота заставы, денные и ночные, охраняемые дарийцами, их ждет свобода от меня. Надолго ли? Возможно, до ближайшего холма, поросшего невысокими северными деревьями. А там уже как повезет. Либо прирежут, либо сожрут. Ведь слухи о кальзедонах ходили разные. Старейшины притихли, видимо, поняв, что шутить я не собиралась. Попрощавшись с советом, отправилась навестить Веритекса, томящегося в яме. По соседству, а ям у нас много, сидели его компаньоны. Дядя и его наперсники сперва возликовали, услышав, что сохранят головы в целости и сохранности. Принялись было благодарить и уверять, что никогда больше... Кивнула. Именно так. Никогда. Обрадовала тем, что отправлю их к кальзедонам с миссией мира и добра. Оглядела еще раз сникших послов. Веритекс с подельниками вид имели обреченный. Словно понимали, что их все же казнят, но отложили торжественное мероприятие на несколько дней. Покинув дядю, решила поговорить с Актеоном. Его племя соседствовало с горцами, пока на границе земель дарийцы не возвели свои укрепления. От короля караветов я не узнала ничего путного. Вал построили еще до его рождения, так что живьем горцев он не видел, но заверил меня, что это все же люди. Да, ходили легенды, что кальзедоны перекидываются в чудовищ, но тех, кто видел горцев вживую, он не встречал. Если кто и был, то не уцелел. Кальзедоны жили обособленно, не вмешивались в дела племен Альбиона, но не терпели, если лезли к ним. Драконы, решив подчинить весь Альбион, положили в северных горах половину 9-го легиона, после чего отказались не только от мысли о дальнейшем вторжении, но еще и отгородились от горцев стеной через весь остров. О том, что произошло, Актеон поморщился, я могу расспросить Варана. Если не Вентурий, то, выходит, именно легат занял мое сердце. Отвечать не стала. Вместо этого развела бурную деятельность по подготовке посольства. Да, я решила пойти против воли Квинта, которого уговорила просто-напросто выставить заговорщиков за крепостную стену вала. Надеюсь, не узнает. В небольшой ларец сложила подарки неведомому королю, то ли людей, то ли чудовищ. Мужской торг, работы знаменитого на весь Инсурим серебряных дел мастера, а также золотую статуэтку обнаженной девушки, правящей колесницей. Ее мне подарил пару дней назад цех ювелиров с пожеланиями скорейшего выздоровления. Полюбовавшись немного, решила все же пожертвовать диковинкой. Девушка на статуэтке странным образом напоминала мне саму себя. У возницы были длинные распущенные волосы, летящие по ветру, на лице выражение торжества. Я смогла разглядеть тонкие ее черты, подивилась мастерству изготовителя. Надо же, даже с размерами угадал. Задумалась о сопроводительном письме. Как быть, если народы Альбиона не удосужились обзавестись собственной письменностью? Взяла чистый пергамент, на котором вывела на дарийском «Королева бригантов Аэлика, дочь Кедерина». Далее с помощью секретаря изложила свою просьбу в довольно короткой, но емкой форме. Выразила надежду, что наши племена будут жить в мире, несмотря на Арианов вал с караулом, а также попросила, если можно, оставить у себя моих послов, а то они на родине не прижились. Маразм, одним словом. Вздохнув, оглядела собственные каракули. Почерк испортился окончательно еще со времен обучения в университете, где приходилось записывать лекции так быстро, словно студенты владели стенографией. Ну и пусть. Все равно Веритекса и наперсников прирежут за первым кустом. Чего уж тут стараться. Следующим утром все это вручила дяде, заверив, что им выдадут оружие в момент перехода за стену. поприветствовала прибывший из Эборока отряд дарийцев, который должен будет сопровождать заговорщиков. Улыбнувшись, спрятала в рукаве записку от Квинта, которую тайком передал пожилой легионер. Тайны мадридского двора, честное слово. Наконец повернулась и ушла. Целоваться с дядей и его соратниками и рыдать друг у друга на плече не собиралась. Дай бог выживут. Если нет, пусть их переход за предел будет быстрым и безболезненным. Этот день по праву можно было окрестить днем расставаний. Чуть позже попрощалась с Актионом, который наконец-таки отправился в освояси. Сопровождать меня в Лондиниум он не стал, да и я не сильно настаивала. Договорились, что по возвращении приеду к нему в гости. Вот и все. Стоя на ступенях дворца, заставила себя улыбаться, разглядывая собиравшихся в дорогу караветтов. Призналась себе, что привязалась к молодому королю, но, к величайшему сожалению Актиона, это была лишь дружеская привязанность. «Прощай, Айлика», — сказал он напоследок, когда его дружина уже седлала лошадей. «Останемся друзьями?» — спросил у меня. Я кивнула, закусив губу. Длинные серьги, подаренные Актионом, колыхнулись, прикасаясь, холодя шею. Почему-то захотелось плакать. «Я мечтал о большем, но боги не на моей стороне», — сказал он. Расстались. На сердце было тревожно и тоскливо, но я не могла выйти замуж за всех. Проводив взглядом скрывшуюся в дорожной пыли делегацию караветов, отправилась во дворец. По дороге к тронному залу подумала, что неплохо подъездной путь к вилле вымостить по дарийскому образцу, а то грязь и пыль такая, что перед гостями неудобно. Шла, разглядывая красивый, чистый внутренний двор, радуясь тому, что живу в подобном месте, пока не наткнулась на Руэйда. Вернее, сводный брат подкарауливал меня у больших дверей с вырезанными ликами местного божества, единого в трех ипостасях. Выглядел Руэйд, надо признаться, неплохо. Разбитое при сопротивлении, а потом за непослушание лицо, почти зажило. Либо дело умелых рук друидов, либо заботливых веледы. Одежда на брате была чистая, волосы, как всегда, живописно стояли дыбом. Золотой браслет на руке навевал мысли о его скорой женитьбе. Да и вид братец имел, как у довольного кота, так объевшегося мышей, что я в качестве предмета охоты перестала его интересовать. Усмехнулась. Вот что значит любовь женщины. Мне сообщили, что этим утром вещи Веледы перенесли в его покои, поэтому понадеялась, что свадьба не заставит себя ждать. «Мы поженимся после того, как ты вернешься из Лондиниума, сестра», — ответил Руэйд на мой вопрос. «Веледа согласилась. Надеюсь, ты не откажешься присутствовать». «Не откажусь», — сказала ему. «Ну что же, я рада за вас. А теперь проходи в зал, Руэйд. Старейшины ждут. Я и так задержалась. Все никак не удавалось проститься с Актионом». Вместо того, чтобы открыть дверь и пройти, Руэйд замер и стоял столб столбом. «Мы с утра обсуждаем, каким путем поедем сдаваться наместнику», — сказала ему. «Да шучу я», — засмеялась, увидев, как изменилось лицо Руэйда. «Сдаваться не будем, только знакомиться». «Ты допускаешь меня на совет?» — изумленно переспросил брат. Кивнула. «Именно так. Допускаю. Место моей правой руки после того, как Веретаксот был на ПМЖ в северном направлении, занял Белинор, пожилой воин из знатного рода, проживающего в городе чуть ли не с его основания. Он чем-то напоминал третьего механика из моей бывшей команды. Теперь у меня была новая. Левая рука оказалась свободной, и я решила отдать ее брату. Так и сказала». Руэйд расправил плечи, лицо обрело прежнюю уверенность, даже властность. Я скромно понадеялась, что сделала правильный выбор. «Если меня убьют, отравят или переедут колесницей, править будет он, а Веледа станет королевой. Кто знает, не подвигнет ли эта мысль сводного брата на новые подвиги ради золотого торка племени. От этой мысли чертовски захотелось замуж. За Квинта Октавия Варена. В принципе, этого хотелось уже давно. И чтобы всем, кто позарится на трон бригантов, пооткусывал бы головы, а я бы родила ему сыновей. Нет, сначала насладилась бы процессом зачатия». Задумалась о приятном, не заметила, как ушел брат. Очнулась от удивленного взгляда охранника, который держал открытой дверь, в которую я все не удосуживалась войти. «Да будет совет. Как и думала, меня давно ждали. Старейшины, а также военачальники Прасурк и Тристан из рода Таранисов склонились над картой Альбиона. На совете также присутствовал Вентури с двумя знатными каританами. Мужчины обступили низкий стол, на котором обычно устраивали пиршество, рассматривая дырявый замусоленный кусок кожи с красными точками городов и черными извилистыми линиями рек. Пальцами или кинжалами они прокладывали маршрут из Инсурима в Лондиниум, сыпали незнакомыми названиями племен, городов и рек, из-за чего я почувствовала себя двоечницей, не сдавшей зачет по географии. Все времени не хватало заняться, а теперь, как оказалось, поздно. Вентурий, заметив мое приближение, посторонился, пропуская к столу. Конечно же, не забыл прижаться к моему боку, обжечь ухо горячим дыханием. Вместо того, чтобы согреться, стало зябко. Я понимала, что с королем Каритан надо держаться настороже. Он был опасен, напоминая мне охотника, наблюдающего за повадками дичи, терпеливого, выжидающего, и все для того, чтобы выследить и убить ее одним ударом. Призом в этой охоте был золотой торг племени бригантов. Отодвинувшись от него как можно дальше, окинула мужчину холодным взглядом, вернее, попыталась. Сколько бы сильно ни опускала температуру, Вентурий делал вид, что его не проймешь морозом. Погладил меня по бедру, хотя до сегодняшнего дня не распускал особо рук. Это не совет, а заигрывания какие-то. Попросила прасурга поменяться местами, пояснив, что с той стороны мне плохо видно. Некоторые отвлекают. Склонилась над картой, разглядывая размазанные нечеткие очертания Альбиона и территорий других племен. У меня была отличная карта, похожая на те, которые красовались в учебниках географии. Этим утром ее прислал Квинт, и я успела лишь кинуть на нее взгляд. Не успела упомянуть о подарке, как король с размаху вонзил кинжал в красную точку посередине карты, пригвоздив к столу Инсурим, главный город бригантов. Из него путь каравана лежал южнее в Линд, столицу племени Каритан. Жертвовать красивой дарийской картой сразу же расхотелось. Располосуют, как пить дать. «Я буду ждать тебя здесь», — сообщил Вентурий, уже вонзив кинжал в город южнее. «Ты оказала мне поистине королевский прием. Теперь очередь за каританами». Судя по его взглядам, встреча обещала быть жаркой. Из их столицы путь в Лондиниум лежал через земли дубонов и треноворов. Обсудив детали поездки, выслушав, что думают советники и короли дарийцах, вызвавшихся меня охранять, отправилась провожать Вентурия. Собиралась сказать ему на прощание, что сердце мое отдано другому, но не успела. Король подошел и вместо прощания притянул к себе. Прежде чем очнулась от подобной наглости, прижал свои губы к моим. Попробовала его отцепить, возмутиться, заехала кулаком ему под ребра, жалея, что к красивому платью, которое надела на его проводы, не подходил пояс с оружием. Поклялась себе, в последний раз вышла из комнаты без кинжала. «А охрана-то куда смотрит?» Мои телохранители, подозрительно косящиеся на пролетающих рядом со мной мух, стояли с невозмутимым видом, словно этот поцелуй был в порядке вещей. «Уволю! А потом прирежу!» «Нет, сначала прирежу, а потом уволю!» И все потому, что прощание стало походить на репетицию брачной ночи. Мужские руки до боли стиснули мои ягодицы, чужая нога властно раздвинула колени. Вентурий до боли сжал мои бедра, притягивая к себе, позволив чувствовать охватившее его возбуждение. Наконец перестала сопротивляться, поняв, что это бесполезно. К тому же он знал, что делал. Вернее, знал, что надо делать именно со мной, чтобы превратить тело в податливый горячий воск в своих руках. Как могло произойти, что возмущение переросло в желание? Как вышло, что от ненавистного поцелуя я стала плавиться, гореть, растекаться в мужских руках? Тело требовало, приказывало, нет, оно кричало о том, что мечтает о продолжении. Этот вопль заглушил голос разума. «Боги, что он делает со мной?» Наконец отпустил. Дышал быстро, шумно, растянул губы в торжествующей улыбке. Молодчики из его дружины закричали, заулюлюкали, довольные поступком своего сюзерена. Я не могла ни сдвинуться с места, ни сказать, что думаю по поводу его поступка. Размышляла о собственной странной реакции, пытаясь успокоить расшалившиеся гормоны. «Ведь люблю другого, а целовала и хотела вот этого». Здоровенного воина в звериной шкуре с порослью светлых волос на мускулистой груди, белёсым шрамом на правом боку, подозревая оставленным тем самым медведем, чьей шубой он украсил свои плечи. Либо поцелуй свел меня с ума, да так, что требовалась срочная госпитализация, либо мне досталось предательское молодое тело, чьи желания попросту убивали разум. Других объяснений не было. «Ты сдохнешь!» — неуверенно пообещала Вентурию. «Если еще раз так сделаешь», — повернулась к охране. «А вас я уволю! Всех сегодня же!» И наплевать, что это смахивает на истерику. Охранники проблеяли что-то невразумительное насчет того, что не хотели мешать искренним чувствам. Они и думать не думали, что я останусь недовольной. Ничего, теперь задумаются. Королеву бригантов может целовать только... Нет, лучше им не знать. «Прощай, моя маленькая королева», — сказал Вентури, нисколько не смутившись от разыгравшейся сцены и моего явного недовольства. Хотел дотронуться и погладить меня по волосам, но я не далась. «Скоро увидимся. Не пройдет и двух дней, как ты ступишь на мои земли, и мой народ будет приветствовать тебя». Не дослушала. «Доволен своим поступком?» — спросила у него. Вентури кивнул. «Знаешь ли ты, что бывает, когда целуешь женщин без разрешения?» «Знаю», — отозвался он. «Им это нравится». «Не всем. Некоторые начинают тебя ненавидеть, особенно если забываешь извиниться за то, что сделал». Помолчала, позволив ему осмыслить сказанное. Ждала оправдания или же хотя бы короткого «прости». Не дождалась. Выводы он сделал вовсе не те, которые мне хотелось бы. «Я знаю, что у меня есть соперник», — произнес Вентурий. «Но видишь ли, моя маленькая королева, так даже интереснее», — оскалился король Каритан. «Я все равно выиграю. К тому же теперь знаю, что я тебе более чем приятен. До встречи, Айлика». Развернулся и ушел, а я смотрела вслед очередной делегации, покидавшей Инсурим, и думала. Вернее, мечтала о том, чтобы Вентури стал похожим на Актиона, верным другом, быть может, немного влюбленным, но смирившимся с тем, что торг бригантов не украсит его шею. Мечты, мечты. Боги этого мира подарили мне новую любовь, но выстраивали на ее пути такие препятствия, что преодолеть их впору только тренированному прыгуну через барьеры. Вентурий — это был серьезный барьер, метра под два ростом, собравшийся заполучить меня любым способом. Уж не по этому ли поводу меня дожидались друиды, когда вернулась с холма, на котором провожала дорогих гостей? На ступенях у входа во дворец стояли трое. Все в белом, как на подбор, а с ними — дядька Черномор, то есть верховный старец всея Альбиона. Покосилась подозрительно. Мало ли будут песочить за развратное поведение. С одним целовалась, с другим обнималась. Ругать не стали. Гахарит, Ангус, Грэхэм держали под усцы лошадей, и даже седобородому старцу привели невысокую смирную коняшку. Я посмотрела на верховного, никогда не расстающегося с посохом, прикинула, как высоко ему придется карабкаться в седло, и вздохнула. Надеюсь, подсадит. Сдались им эти посохи, ни на миг не расстаются. Ангус держал целых два. Не только свой, но еще и тот самый, который мне подарили на играх, украшенный лентами и свежими цветами из дворцовой оранжереи. Пока глядела на него, у меня зародилось нехорошее подозрение. Чую, собрались по мою душу. «Королева Элика, все готово», — произнес Грэхэм, один из старших друидов, бессменный помощник Гахарита. «Мы можем выезжать». «Что готово-то?» — обреченно произнесла я, видя, как приближается конюх с моей зарей. Лошадь, заметив хозяйку, приветливо всхрапнула. Я погладила ее по теплой голове, потрепала гриву. Если что-то и было запланировано в программе дня, я не имела об этом ни малейшего понятия. «Трёхликий говорил со мной этим утром», — внушительным басом произнес Верховный. Посмотрел на меня многозначительно, затем взялся за луку седла, зажав посох под мышкой. Я вытаращила глаза, затем оглядела присутствующих. «Неужели не придут на помощь?» «Не пришли». На секунду из-под белого балахона мелькнула нога в кожаном сапоге, и он уже в седле. Однако ловко для его годов. «Я дам тебе высшее посвящение. Скоро. На закате», — известил Верховный, глядя на меня сверху вниз. «Мы должны отправиться сейчас же». Вздохнув, уставилась на опускающийся диск солнца, который уже коснулся верхушек деревьев. «В самом деле, если хотим успеть в святилище до темноты, придется поспешить». «А зачем мне посвящение?» Стало не по себе, когда вспомнила одежду Гахарита, залитую жертвенной кровью. «Не надо мне такого. Я без посвящения проживу и буду жить долго. Или же недолго. Вариантов умереть в этом мире существовало много, но любой, даже самый изощренный вкус». «Может, не надо посвящения?» — неуверенно спросила у Ангуса. Тихо, чтобы Верховный не услышал. Хотя опоздала. Старик уже ускакал по направлению к святилищу. «У меня и так голова кипит, а тут еще это. Такая каша заварится», — пожаловалась молодому друиду. «Но ведь сам Верховный решил», — удивился он. «Такая честь! Никто в своем уме не отказывается от магии священной рощи. Ни один из правящих королей Альбиона еще не получал расположение Верховного. Ты станешь первой королевой-друидессой!» Я вздохнула. «Оно мне надо. Ты могла пройти посвящение еще на Англсе, если бы...» Он красноречиво уставился на мою грудь. Бюстгальтеров в этом мире еще не изобрели, и на вечерней прохладе из-под тонкой ткани платья отчетливо выделялись бугорки сосков. Мужчина вздохнул. «Я тоже, но совсем по другому поводу». «Можешь не продолжать», — попросила его. Обреченно подтянула узкое платье, оголяя ноги, чтобы забраться на лошадь. «Переодеваться в мужскую одежду, судя по всему, у меня попросту не было времени». «Это такая честь, Айлика», — повторил слова Ангуса подъехавший Гахарит. Покосился на мои обнаженные колени, но ничего не сказал. Охрана тоже забралась на лошадей. «После обряда ты сможешь видеть и слышать». «Вроде бы не жаловалась на слепоту и глухоту», — пробурчала я, готовясь к тому, что ждет впереди. «Понадеялась, что обойдемся без крови, либо что ее не будет слишком много».